зовут Антон. У кого уши изменились? Хорошо. Чаще всего, знаете, на что внимание не обращают? Когда я говорю про локти, посмотрите, какие локти стали. Вот, но не смотрите, а просто потрогайте. Ну только ничего себе, были жесткие, а стали мягкие. Понимаете? Кто уже почувствовал, что мягче стали? Да, мягче. Ну, пожалуйста. Мы внимания не обращаем, нам все на чеках напрягают, да? А когда оказывается, ну надо же. Дальше. Рассматривая ноги, вены, да? Венозные сеточки, стрии, растяжки, после операции шрамы, какие-то килоидные рубцы, после ожогов, родинки вы вписали, папилломы вписали, но ни в коем случае не работаем ни на родинки, ни на бородавки, потому что они сами проходят, да? Работать на родинке нельзя, потому что, как Древний Восток говорит, что это родинка, свернувшаяся с меня. Да, неизвестно, что ждать от меня. Поэтому лучше не работаем. А бородавки? И на бородавки тоже, они сами, так же, как в папилломе. Одна женщина, помню, я начала считать, думаю, сколько же мне написать, сколько я их считаю, думаю, ладно, завтра досчитаю. Так же, как папиллома была. А на следующий день говорит, проверочек, какой падает из меня? Они все отвалились. То есть это нормально, и это... Вот опять-таки, кто сомневается, кто не верит, поднимается руки. Вот вы знаете, я настолько насмотрелась этого, что у меня нет чувства удивления уже. Потому что я знаю, насколько наш организм удивительный. Вот только один случай расскажу, потому что он потряс меня. Как это было в одном городе очень большое. Нет таких масс в России, таких разных групп. У нас 300 человек в зал и работаем. У вас, я считаю, липовская группа. Липовская? Да, пожалуйста. Маленькое количество, и приходится практически индивидуально с каждым, потому что я вас вижу в лицо. А так, когда 300 человек сидишь, то я никого не видишь. То есть видишь, но даже не запомнишь всех лиц. Вот. Но я видела, что эта женщина как-то все время, все стараются все-таки подойти на тебя, как посмотреть, да? Пройти как-то мимо сцены, там мы на сцене работаем. А это войдет так лицо спрятанное, войдет и убьет хорошо. Странно, думаю, какая-то арабка, что ли, собственно, так видит, так печет. Вдруг последний день, когда отчитывается, она выходит. С открытым лицом. Выходит и рассказывает, что когда она пришла, она совсем не с проблемой лица. У нее внутри было много-много всяких заболеваний и проблем. Она говорит, я даже не думала тот эффект, который я получу от этих курсов. Рассказывает, что когда она родилась, у нее был дефект заячьих губ. И когда она была маленькая, сшили, ну как-то задрапировали немножечко. Вот когда она стала девушкой, ей предложили уже пластическую операцию, там, ну, уже за деньги. И когда сделали, операция оказалась неудачной. Неудачной тем, что ее кожа очень прореагировала, образовался килоидный рубец и стянула, и все, обезобразило лицо. Ну и врачи сказали, что вот такая у нее кожа особенность, что даже не будут ей предлагать вторую операцию, чтобы это исправить. И так она всю жизнь, пряча свое лицо, ходила. Каково же было ее удивление, когда она утром встала после этого упражнения, подошла к зеркалу и чуть не потеряла сознание. У нее ушел этот килоидный рубец, и лицо разгладилось. Представляете, вот судьба человека. И таких случаев очень много. Вот вы ее смотрите, удивляетесь, вот сегодня подошли, и ведь некоторые боятся даже говорить, сочтут, знаете, каких-то, да? Так вот одна женщина говорит, Вадим Павловна, у меня на крыше едет. Я говорю, как психолога, специально. Народ пошел. Я говорю, что такое? Она говорит, у меня в детстве был шрам после... Она еще фронтовичка. От снаряда у нее был этот самый... Осколок удалили... Такой был бордовый, все время круглый, вмятина. просто говорит, боюсь, вдруг появится. Вот, это у нее он ушел, а через два месяца, когда я приехала, мало того, что у нее лицо все разгладилось, потому что это омолаживающее упражнение, мы учим рождаться новые клеточки этого упражнения. У нее еще, она говорит, я поехала на кладбище перед Пасхой убираться, и все столбы обвешанные этими «Голосуйте за тех», рекламная сессия. Она говорит, я стою, читаю, потом говорит, стоп. У нее катаракта. Она говорит, я вообще ничего не видела катаракта. А как я вижу-то этих всех, этих личностей, которые, за которых надо голосовать? Ушла катаракта. То есть катаракта – это тоже заболевание, которое можно внести как геморрой, катаракту, к работе дефективной кожи. Вот. Ну и сегодня вот я начала, да, подходят там разные изменения, уже и радуются, и боятся даже себе сознаться, что такие удивительные результаты. И я рассказываю, я сегодня уже рассказываю этот случай, но, может быть, это действительно кому-то важно знать. Также подходит ко мне в одной группе женщина, плачет, говорит, у меня у дочки 25 лет, нашли опухоль мозга. Операции не стали делать, потому что поздно уже, и не берутся просто. Что делать? Можно она придет на эти курсы к вам? Ну, нет. Я на себя такую ответственность не возьму. Пускай она, да, что делать? Время идет, она только вот замуж вышла, ребенок только родила, 25 лет, что делать? Я говорю, пусть книжку почитает, как попробует на себе, как организм ее будет. Я делаю, приезжаю в следующий раз, работаю, ну, вот зал большой. На одном из перерывов подходит такая девчонка, я бы не сказала, что это 25 лет, ну, может, лет 16, худенькая, маленькая. Я говорю, Валентина Павловна, это вот мама подходила к вам в прошлый раз, вот у меня опухоль в голове. Я говорю, почему ты мне не сказала, что я бы на тебя внимание обращала, потому что я не разрешаю. Если есть противопоказания, я прошу всегда подходить с этими проблемами, особенно онкобольных. Потому что им особенно надо делать какие-то поправки, как заниматься. Она говорит, я боялась, что вы меня не пустите, не выгоните с занятия, потому что в тот раз вы мне не разрешили. Я говорю, ну как ты на книгу отозвалась? Она говорит, книга дала мне просто надежду на выживание. И я, говорит, это время, пока вас не было, занималась по книге. И тело, в общем-то, как-то, ну, силы появились. Только я плакала все время, а тут, говорит, я начала. Вот я к чему еще это говорю? Когда человек приперт между жизнью и смертью, экстремальная ситуация, жизнь и смерть ребенка, да, вот тогда понимает всю серьезность того, что он начинает делать с собой. А пока еще так, виляние идет. Сомневаюсь, смогу, не смогу, есть во мне силы, нет. А там нет, размышления не дают, вы понимаете? И тогда человек делает такой прыжок, то, что вот это еще, может, еще поболею, может, мне это зачем-то надо, та-та-та-та. Понимаете, нет этого, тут идет. Или жить, или не жить. И человек делает такие результаты. И вот она, где-то вижу, как ее колбасит, как ее она бледнеет, как с нее пот течет. Я опять ее слушаю, я говорю, тебе небольшая нагрузка, что ты делаешь, послушай себя, но я, у меня ребенок маленький, я только ребенок родился, да? Я должна жить, я не знаю, мне никто не может помочь, я сама только могу себе помочь. Вот такого настроя. На восьмой день она подходит, бледная. Говорит, вы знаете, Валентина Павловна, сегодня ночью вдруг у меня начал из носа идти жидкость. Жидкость утекла. Что это было? Я говорю, я не знаю. Но ты сходи к врачу завтра, да, и приди хоть расскажешь, что такое. Приходит в шоке, вот с таким вот таким вопросом, как Валентина Павловна, у меня нет опухоли. Врачи в шоке. Проходит время, да, приходит с мужем, уже с ребеночком вот таким ко мне, как себя воспитали. Я говорю, ну как, все хорошо, все чувствую себя хорошо, но я отводит меня. Язвы желудка. Как туда залезешь? Каким упражнением? Никаких. Это упражнение убирает язвы, полипы внутренние, воспаление в органах. Это упражнение для внутренней работы. А как дефект, это дефект кожи. Понятно, да? И здесь организм сам выбирает, где в первую очередь нам золотая. Да? Что-то ближе тоже. А прощупывающиеся такие, которые не глубинные. Значит, смотрите, мы работаем ТПХ, да, тепло, холод, покалывание. Здесь тепло мы берем, может быть, какие-то десятки. То есть не просто тепло легкое, а довести до образа, прям жар, печет это место. Как это можно вспомнить? Вспомнить, вот вы, может, перцовым пластырем, прям припекло вообще. Я уж не говорю обожглись, не надо, чтобы обожглись, да? А вот я, например, очень хорошо помню, в детстве меня так научили, а потом я попробовала. Я взяла лизу и поймала солнечную стрелку, направила на кожу. Да? Вот я на всю жизнь запомнила это ощущение. А кто-нибудь пробовал, значит, это тепло. Так как мы как дети работаем, образы такие детские, может быть, прямо жар такой, прямо аж даже огонь там сжигает. Под отклик пульсация. Пульсация обязательно. Пульсация есть что? Нервные импульсы – это энергия чи. Чи – это в Китае, да, прану, там, так далее. Энергия жизни, на самом деле. Пульсация – это энергия жизни. Дальше – холод. Холод тоже может быть в такой же степени. Холод, вот аж обморозили. Это тоже, наверное, все пробовали языком. Да, есть о чем поговорить. Я уже молчу, как пальцы в розетку. Хотя говорили нельзя. Да? Не надо это делать. Тут же пошли язык. Значит, тепло и холод. Да? Вот мы теперь играем как дети, верим в то, что мы играем. Потому что результат зависит именно от того, как вы создаете образы. Тело отвлекается на образы. У кого нет шрама, на чем работать? Идите. Я сейчас сделаю. У всех есть, да? Но в крайнем случае, если вы ничего себе не придумали, то толстенькие есть всякие здесь, да? Были когда-то, вот на них работаете. Так работает эффектная кожа. Глазки закрыты. Начинаем просматривать все свое тело. Начиная с ног и еще раз просматриваем, вспоминаем, что же вы внесли в свой список. Как бы в компьютер, вот, делаем подборку и вносим вот это, вот это, вот это, вот это, да, и просматриваете все тело. Все дефекты вписываете в компьютер, в свой мозг. Просматриваем. И на лице тоже, если есть что-то. Морщины глубокие не берите, потому что мы с морщинами будем потом работать. На лице не надо работать. Хорошо, молодцы. Замечательно. Просмотрели все лицо, до лица дошли, теперь обратно. Начинаем смотреть и представляем, что вот как будто по волшебной палочке я так вот сейчас махнула, и все у вас исчезло. Меняем картинку, то есть показываем компьютеру, что вы хотите в идеальном варианте. Кожа гладкая, нет никаких. Ни родинок, ни бородавок, ни папилломов. Шрамы все уже исчезли, варикоз спрятался, геморрой ушел, не застав никого дома, да? Просматриваем ноги. Ну вот картинку меняем. Меняем картинку, убираем все. Нет, все гладенько, все хорошо. Молодцы. А теперь внимание направляем в то место, которое вы выбрали для своей работы. Представьте, что вы как дети берете стёрку, которой стираете вот карандаш, да? Начинаем стирать это место трём стёркой. Не тёркой, а стёркой. Трём. Представьте себе, что катушки такие черненькие там образуются. Трём, как будто верхний слой, вот кожа стирается, катушки такие черненькие образуются. Хорошо, молодцы. И это место вы натерли, оно покраснело, горит. Сбросьте катушки, почувствуйте, тело действительно согрелось там, да, и пульсирует. Усиливаем жар в этом месте. Создаем образ. Как будто бы там начинает гореть, пульсировать. Глубинная эта пульсация. Горит внутри, пульсирует. Усиливаем образ жара. И как будто языки пламени аж прям даже такие появляются, вы побрасываете туда. Маленькие песочки, может быть, палочки и костерки. Ах, садисты. С удовольствием это делаем. Ну, как дети, знаете, все интересно. Усиливаем в этом месте пульсация, горит, пылает это место. Еще усиливаем, еще добавили жар, еще жжение в этом месте, пульсирует, усилили образ жжения в этом месте, жжет, пульсация. И еще добавили образ. Даже угольки там почувствовали. Такой жар нестерпимый внутри. Все зачесалось, прям чешется. Вам хочется расчесать это место, прямо разодрать. И вы мысленно почешите это место. Ну как чесоточное, не чешитесь. Некоторые уже начинают так почесываться. Чешем мысленно расчесали, пульсация усиливается. Жар, еще добавьте жар. Еще давайте чуть-чуть добавим. Да, удержим этот жар. Хорошо, молодцы. А теперь ветерком задуем. Представьте, холодный ветерок, зимний. В Москве сегодня уже снег. Я позвонила, и вы представьте, снежинки падают. Даже холодным инеем покрывается это место. Холод. Усиливает холод. Образ поярче. Лед взяли, приложили. А теперь, как дети, поиграем в сказку. Представьте себе, что сама снежная королева своим ледяным дыханием заморозила это место. Холод. А не менее вовнутрь даже пошло. Холод. Усиливает холод. Помните сказку «Морозко»? Там белая такая, пушистая перина, снежная, искорки такие, линии. И он поднял эту перину, под периной зеленая травка. Вот так же сейчас внутри рождаются новые клеточки. Учим новые клеточки рождаться. Представляем себе, как они оживают. Хорошо, и снова закрыли перину. И снова создали холод. Дрожь, мурашки, холод. Снежный холод. солнечные лучи весенние пригрели, растопили, и капельки, капелька за капелькой, уходят, и Матушка-Земля все принимает от нас. Растаем, высушили, любуемся новая розовенькая кожица, бархатистая, потрогайте мысленно пальчиками, какая прелесть. И эту работу сделали вы сами. Вы есть волшебники и волшебницы. И вы объедините себе, скажите, умница, я все умею делать. Природа наградила всех нас. Мы учимся управлять своим телом. Хорошо. Делаем вдох, выдох, потягушный. Сразу не смотрим, да, вот сегодня вечером, завтра, утречком. Будете душ делать, глазки открываем, выходим сюда. Молодец. Как соленый огурец. Замечательно. Так, ну получилось? Хорошо. А кому по ощущениям мало показалось петуха? А холодно, может быть, кому-то не хочется? Так, чистовечный. Ручки в сторону. Да. Это, да? Вот они видят, какие яркие ощущения, умниц. Хорошо, результаты уже есть, да еще будут. У нас у всех, от твоих слов, прямо все так почувствовали. А у кого было так? Вы делали в одном месте, а ощущения были в другом. Было у кого-то? Хорошо. Значит, научились это упражнение делать, очень важное. Оно не только для, ну, как я сказала, что, но еще для омоложение всего тела. Особенно кожа лица хорошо. Я помню, женщина приходила, ей 84 года было, у нее лицо как пергаментная бумага такая, знаете, ровная была. А через некоторое время она приехала, у нее лицо гладкое-гладкое, все натянулось, как будто бы она сделала подтяжку. А она занималась просто по этой системе. Че, маловато? Алина, хорошо. Что будет?